Часа три проторчал там. Часа два уже пешком слонялся по берегу, смоля сигарету за сигаретой и тоскливо поглядывая на широкую реку. Но трехмачтовый парусник с конской головой под форштевнем так и не появился на серой, неспешно текущей воде. Лишь однажды показался парус. Но эта крохотная одномачтовая суденушка натужно тащилась против течения со стороны Харлана, влекомая слабеньким попутным ветерком. В конце концов он смирился с неизбежным и сказал себе: «Ты остался один, парень. Тянуть нельзя. Даже новичкам не может вести до бесконечности». Криво усмехнулся, тихо пропел под нос: «Ну, не подведи, ты теперь один, бравый». Сплюнул в последний раз, глянул на реку. Ничего утешительного, конечно, и зашагал к таверне.